Надо бы обязательно повидаться. Поговорить бы нашлось о чем. Ах, как бы чудно было, если бы ты приехала. Нет ли у тебя все-таки часом такого плана? А то что скажешь в письме? Видишь, только попробовал и пошел вымарывать. Главное, я вас обеих крепко-крепко целую. И летом, если ты этого не ускоришь, увижу. Твой Боря. Москва, 14.02.1940. Дорогая Оля, я тебе задолжал письмо с того самого дня, как ты меня пожалела в моем горе. Спасибо тебе. 23 августа 1939 года скончалась мать Пастернака. Живы ли вы обе, и что с вами? Я знаю, что у вас грабежи и потемки, и беспокоюсь о вас. Когда я весной надеялся увидеться, повод был следующий. Я должен был перевести Гамлета для Александринки. Ты, наверное, догадываешься, по чьей просьбе. Речь идет о Мейерхольде и Райх. Два или три раза я должен был поехать с ним посмотреть у вас его маскарад, и все откладывал. Потом с ним случилось несчастье, а его жену зарезали. Все это неописуемо, все это близко коснулось меня. Последние месяцы меня преследовал страх, как бы какая-нибудь случайность не помешала мне довести перевод до конца. Под влиянием этого страха я не отвечал папе и оставил без ответа твое письмо. Папа с девочками и их семьями в Оксфорде, ты знаешь. Пастернак с женой переехали в Англию к дочери в 1938 году. Сначала они жили в Лондоне, потом в Оксфорде. На днях я сдал перевод. Ставить его на правах первой постановки будут в художественном театре. Я до последнего дня не верил, что театру это разрешат. Ставить будет Немирович Данченко, 84-летний прожигатель жизни, в гетрах со стриженной бородой, без единой морщинки. Перевод не заслуга, даже если он хорош. Это пустяки. Но каким счастьем и спасением была работа над ним. Впрочем, что убеждать тебя, это ты писала об укрощении. Высшее, ни с чем не сравнимое наслаждение читать вслух, без купюр, хотя бы половину. 3 часа чувствуешь себя в высшем смысле человеком, чем-то небессловесным, независимым, горячим. 3 часа находишься в сферах, знакомых по рождению и первой половине жизни, а потом в изнеможении от потраченной энергии падаешь неведомо куда, возвращаешься к действительности. Однако что расписывать? Напиши, пожалуйста, мне, как ты и тетя. Мыслимо ли технически теперь приехать к вам на сутки, на двое, только к вам и только повидаться? Если это возможно, я приеду, когда будут деньги. Напиши мне, пожалуйста, но без принуждения, когда у тебя будет время. Обязательно напиши, что слышно о Саше. Об этом можно писать. Обнимаю вас, ваш Боря. Москва, 15.11.1940. Дорогая Оля, твое молчание все больше тревожит меня. Что с тобой? Все ли у тебя благополучно? Я боюсь задавать вопросы тебе. Мне страшно их договаривать из суеверия. Напиши мне пару слов, успокой меня. Не в обиде ли ты на меня? Кажется, меня выругали у вас в Ленинграде. Может быть, это так уронило меня в твоих глазах, что ты больше не желаешь знать меня? Или, может быть, действительно ты не понимаешь моей шутливости в отношении себя и тебя, и это тебя задевает? Если б ты только знала, как мне тебя недостает. Каким счастьем было бы, если бы ты могла немного погостить у меня? Как твое здоровье после весеннего падения? Неужели нет ничего нового относительно Саши? Я так встревожен твоей безответственностью, что начинаю сомневаться в твоей собственной безопасности и собираюсь запросить Ленинградский университет, существуешь ли ты в природе. Ах, до чего часто нужно тебя! Жизнь уходит, а то и ушла уже вся. Но, как ты писала в прошлом году, живешь разрозненными взрывами какой-то 7-й молодости. Твое выражение. Их много было этим летом у меня. После долгого периода сплошных переводов я стал набрасывать что-то свое. Однако главное было не в этом. Поразительно, что в нашей жизни урожайность этого чудного живого лета сыграла не меньшую роль, чем в жизни какого-нибудь колхоза. Мы с Зиной...